Глава 4. Ромео и Джульетта. Бежать он собрался. Ухмыльнулся долговязый парень, вырвав дубинку и отступив на шаг. «Держите его!» Макар почувствовал, что его схватили за руки сразу с двух сторон. Сопротивляться было бесполезно. Один против троих. «Ты что тут делаешь?» Повторил свой вопрос парень с дубинкой. «Кто тебя подослал?» Последние вопросы Макар оставил без ответа. А на первый ответил таким же вопросом. «А вы что здесь делаете?» «Это наше дело!» Зло усмехнулся долговязый. «Много будешь знать, мало будешь жить. Тебя кто подослал за нами следить?» И вдруг Макару показалось, что среди руин мелькнула знакомая лысина, как будто кто-то сверкнул солнечным зайчиком. «Лысый!» – прошептал он и осекся. Парень удивленно заморгал глазами. «Что? Клюев? А ему что здесь надо? Сашок сказал, это наша территория. А вот и он!» От руин приближался человек. Макар присмотрелся. Он ожидал, что это будет Клюев, но это оказался еще один незнакомец. Что-то многовато народу вдруг появилось в таком безлюдном месте. «Че за проблемы?» – спросил подошедший, сверкнув золотой оправой очков и таким же золотым зубом. На плече и запястье у парня красовались татуировки. «Почему прекратили работу?» «Да вот, Сашок, все проблемы перед тобой. Следили за нами», – сказал парень с дубинкой и скомандовал. «Отпустите его!» Макар с облегчением почувствовал, что двое мальчишек, державших его, разжали руки. «Следили!» — усмехнулся Сашок. «А чего за нами следить? Мы ничего не делаем плохого. Этот мальчик, наверное, в казаков-разбойников играл. Пусть продолжает играть, только не здесь. Да, мальчик?» Макар пожал плечами. Что можно было ответить? Особенно, когда к тебе обращаются по-дурацки «мальчик». «Ясно, что не девочка». «Отведите мальчика к деревне», – скомандовал Сашок. «А он будет знать, что играть здесь больше нельзя». Макара повели как под конвоем. Он оглянулся и увидел, что Сашок опять направился к развалинам. Кто-то из сопровождавших мальчишек хихикнул и дернул за веточку маскировки на голове Макара. Он понял, что действительно выглядит смешно, и сорвал все ветки с головы, а майку расправил и натянул на себя. «Где же ладошка?» Успел добежать до Сони или спрятался в кустах? Вот и часовня, вот и склон холма, на котором Макар совсем недавно видел Соню. Сейчас впереди никого не было. И вдруг раздалась пронзительная трель свистка. И Макар, и мальчишки даже присели от неожиданности. «Что это?» – спросил один из них. Воспользовавшись замешательством, Макар выскользнул из окружения мальчишек и рванул вниз по склону. Позади себя он услышал быстрый топот, оглянулся на мгновение и увидел, как мальчишки быстро убегают в противоположную сторону. За ближайшим густым кустом Макар увидел ладошку и Соню. У Сони в руке был самый обыкновенный свисток, который обычно называют милицейским, наверное, потому что им пользуются регулировщики-милиционеры, пытающиеся разрегулировать пробки на московских перекрестках. И откуда Соня взяла этот свисток? «Что случилось?» – встревоженно спросила она. «Кто вас схватил? Ладошка прибежал такой испуганный!» «Пойдем, пойдем быстрее отсюда подальше!» — выдохнул Макар, выхватывая у Сони мольберт. «Я ничего не понимаю!» У изгороди, которая спасительной цепочкой тянулась к дому, они остановились. Макар быстрой скороговоркой пересказал случившееся, снимая оставшиеся маскировочные веточки с ладошки, и спросил. «А откуда ты свисток взяла?» «Я его всегда в мольберте ношу», — пояснила Соня. «Меня одна девочка научила, чтобы отпугивать назойливых зевак. Подойдет кто-нибудь любопытный, начнет в картину заглядывать, расспрашивать или советы давать. Вот свистком в крайнем случае можно и отпугнуть». «Ничего себе! А я и не знал!» – удивился Макар. «Вот и приключился с нами крайний случай. Довольно странный, надо сказать». «Они что, хулиганы?» – спросил Ладошка. «Или бандиты?» «А кто их знает?» – вздохнул Макар. «Делишки какие-то у них там, рогатины эти носят перед собой. Зачем? А мне показалось, что среди развалин я Клюева видел. Тогда почему этот парень удивился, когда я о лысом сказал?» Соня задумалась. «Во-первых, ясно, что мальчишки эти со своим предводителем одна компания», — сказала она. «Во-вторых, ясно, что Клюев с ними не связан, а вместе с тем и у них, и у него какие-то дела в усадьбе. Похоже, художник тоже, как и мы, следит за этими мальчишками. Вот только зачем?» «И зачем они там рыскают, как будто что-то ищут?» — спросил Макар. «Этот Сашок еще сказал, почему работу прекратили. В чем заключается эта работа?» «Вы все спрашиваете друг у друга, а не отвечаете», — сказал Ладошка. «И я не понимаю ничего». «Как будто мы понимаем», — вздохнул Макар и встрепенулся. «Смотрите!» От усадьбы, прячась за кустами, пробирался к деревне Клюев. Ребята присели за высокой травой. «Выходит, мы с ним заодно», — пробормотал Макар. «Следили за ним, а оказалось, что вместе выслеживаем эту компанию. Странностей прибавляется. Часовня, стажок, палки рогатины. Впрочем, и действующих лиц прибавилось. Но почему все так старательно не пускают нас в эту усадьбу?» «Нам нельзя никого выслеживать», — сказала Соня. «Во всяком случае, применять всякие хитроумные способы вроде вашей маскировки. Этим мы вызываем подозрения. А вот если мы будем себя вести как самые обычные люди, никто не посмеет нас тронуть». «Самые обычные», — хмыкнул Макар. «Как же мы тогда что-то узнаем? Самым обычным людям и известно все самое обычное. Цветочки, травка, пейзажики всякие. Ясно, что добровольно никто не собирается нам выдавать никаких секретов. Значит, смириться с этим». Клюев добрался до крайней избы, оглянулся на усадьбу и потер руки, будто чему-то радовался. «Довольный», — зло шепнул Макар. «Но подожди, Лысик, узнаем мы твою тайну». «Лысик-пысик-огуречек, вот и вышел человечек», — хихикнул Ладошка. «Соня, нарисуй его карикатуру». «Не до карикатур», — одернул его Макар. «Нам еще рассмотреть его надо хорошенько, в самых разных ситуациях». Соня задумчиво молчала, но это даже радовало Макара. Раз она задумалась, обязательно придет к какому-нибудь решению. Поэтому Макар не спешил высказываться, чтобы не помешать ее мыслям. «Папа говорил, что поедет в Москву», — наконец сказала Соня. «Вот мы и дадим ему несколько заданий. Во-первых, как можно больше узнать про усадьбу Гагариных в селе Красные Петухи. Во-вторых, навести справки об этих рогатинах. Может быть, это какая-нибудь древняя народная игра или обычай. Я как-то читала, что в некоторых местностях деревенских мальчишек просят вызывать дождь, когда устанавливается длительная засуха. Где-то принято, чтобы мальчишки бегали раздетыми по воображаемым лужам и кричали от радости, будто дождь уже пошел. Где-то, чтобы мальчишки размахивали большими ветками и тоже кричали, созывая облака. Может быть, эти странные блуждания с рогатинами тоже из разряда таких народных обычаев». «А дубиной замахиваться на незнакомых тоже из этого разряда», — съехидничал Макар. «Не похожи эти мальчишки на тех, кто знаком с народными обычаями. Во всяком случае, гостеприимством они не отличаются». «И в-третьих, про часовню придется папе сказать», — продолжила Соня. «Может, он сумеет разгадать секрет этого странного звука». «Не странного, а страшного», — подсказал Ладошка. «Это то же самое», — махнул рукой Макар. «Странное всегда страшное, пока неизвестное». «А мы, пока папы не будет, просто понаблюдаем», — сказала Соня. «Без всякой особенной слежки». Макар пожал плечами. «Что ж, можно согласиться с этим планом. Тем более, что между слежкой и наблюдением почти никакой разницы. Все дело в том, как понимать эти два действия». Дома Ладошка сразу же бросился к клетке с ханориком. «Бедненький Нюк!» – запричитал он. «Мы гуляем, а он сидит заперти, как арестованный». Макару показалось, что Нюк слушает эти слова с хитренькой мордочкой. Да и по Ладошкиной мордочке скользнула едва заметная тень хитрости. «Ты вот что!» – предупредил Макар брата. «Не вздумай доброе дело сделать, Нюка освободить. Решишь его на 5 минут выгулять, а потом мы его до конца лета будем разыскивать, если еще разыщем». Ладошка почему-то не ответил и даже не обернулся в сторону Макара. «Ты понял?» – уже грозно переспросил тот. «Ханорик ведь не совсем домашний зверек. Убежит». «Понял!» – наконец вздохнул Ладошка. Похоже было, Макар угадал его тайные мысли. «Придется тебе, Нюк, без свежего воздуха сидеть». «Разве мы не выносим его в клетке на улицу?» – удивился Макар. «Достаточно ему воздуха. И по дому побегать выпускаем, когда окна и двери закрыты». Папа в это время с улыбкой слушал, как Соня подробно и обстоятельно перечисляла все пункты задания для поездки в Москву. Когда она дошла до часовни, он удивился. «Ну хорошо, про усадьбу князей Гагариных узнать нетрудно. Я даже удивляюсь, почему раньше не поинтересовался подробностями. И про эти палочки, с которыми местные ребята бегают, пораспрашиваю у своих коллег. В литературе мне такой обычай не встречался, но, может быть, кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным. Но как я в Москве узнаю, почему гудит какой-то купол старой часовни, расположенной в деревне под Владимиром? Не лучше ли еще раз сходить туда, да и обследовать часовню хорошенько?» Макар хотел сказать, что пытался это сделать, но на всякий случай решил помолчать. А тут папа и сам в задумчивости произнес. «Хотя, ладно, действительно, послушаемся пока совета, который дал нам этот художник, как его, Клювов. Не будем лазить по усадьбе. Да мне, кстати, и некогда. Сегодня вечером уезжаю, обещали к поезду подбросить на машине. Хорошо, Соня, я выполню твое поручение, насколько смогу. Только вот странно, когда вы успели эти таинственные, как ты говоришь, звуки расслышать?» «Ничего странного в этом нет», – пожала плечами Соня. «Я делала наброски заката, вот и услышала, а Макар с Ладошкой просто были рядом». «Закат отовсюду виден», — сказал папа. «Поэтому до моего возвращения все-таки не гуляйте далеко от дома». Папа стал собираться в дорогу, мама, конечно же, взялась ему помогать. Соня читала, Ладошка дразнил Нюка через прутья клетки, а Макар... Макар просто сидел и думал. Разве это не занятие? В общем-то, дела складываются нормально. Не успешно, а нормально. Ведь успех в самом начале дела – это довольно скучно. А вот столько неизвестностей и тайн в самом начале каникул уже хорошо. Во всяком случае, скучными каникулы не будут. Макар вспомнил про Сонин свисток и подумал, что хорошо бы сейчас приготовить побольше подобных вещей, на всякий случай. Фонарик, бинокль, ножик, несколько довольно мощных петард, длинные и толстые охотничьи спички, баллончик с веществом против собак, который подарил перед каникулами друг Лёшка. Лёшка говорил, что из этого баллончика достаточно брызнуть в сторону собаки, и она уже не будет ни кусать тебя, ни даже облаивать. Неприятный едкий запах заставит её почихать и уйти куда-нибудь в сторонку. Все эти нужные предметы Макар ещё в Москве сложил в отдельный рюкзак. И вот пришла пора этот рюкзак открыть. Учитывая недавние события, особенно стычку с местными мальчишками, вероятность того, что предметы из рюкзака пригодятся, очень сильно возросла. А если называть вещи своими именами, Макару просто не терпелось применить свои запасы. Особенно петарды и баллончик. Жалко, что он не захватил их с собой сегодня. Не один раз чихнул бы этот парень, выронив свою дубинку. Это уж точно. И всем мальчишкам пришлось бы через рвущиеся петарды перепрыгивать. А что? Ведете себя по-хамски? Получите! Разбирая рюкзак, Макар случайно посмотрел в окно и увидел на улице того самого долговязого парня, который угрожал ему дубинкой. Сейчас руки парня были свободны, и казалось, он просто не знает, чем бы их занять. То за спину заложит, то скрестит на груди, то голову почешет, то ладони потрет. Наверное, привык к своей дубинке или к рогатине. Парень неторопливо прошел мимо их дома. Из-за занавески Макар рассмотрел его более тщательно. Издали обычный паренек. Если не знать, что он такой грубый и злой. Высокий, мускулистый. Не зря же он вырвал у Макара свою дубинку. Вот только почему он повернул обратно, оглянувшись при этом на их дом? Макар затаился за занавеской. И опять парень, пройдя мимо, повернул обратно. Выходит, он следит за их домом. Вот это новости. Соня, закончив разговор с папой, взяла ведро и пошла к колодцу за водой. Макар увидел, как парень, опережая ее, подбежал к колодцу. «Вот сейчас», — подумал Макар, — «вполне могут понадобиться петарды. Или даже баллончик». Он напрягся, приготовившись ринуться на помощь Соне. «Но что это?» Парень быстро набрал воды и теперь стоял, ожидая Соню и держась за ведро, которое он вытащил из колодца. Значит, решил помочь? Улыбка на лице у него была вполне добродушная и даже смущенная. Соня тоже улыбнулась, подождала, пока парень перелил воду в ее ведро, кивнула в знак благодарности. Они о чем-то заговорили. «Ничего себе!» Макар кипел от возмущения. «Видела бы Соня, как размахивал этот долговязый своей дубинкой, не стала бы с ним вести беседу. А может, она таким образом пытается выведать у него какие-нибудь секреты? Ну, конечно, как он об этом не подумал? Ведь все же просто рот открывают от изумления, глядя на Сонины серебряные волосы. По цвету, а не по составу, конечно». Вот и сейчас, может быть, Соня загипнотизировала своей красотой долговязого и расспрашивает его обо всем. Но ведь она же не видела мальчишек, которые напали на Макара с ладошкой. Значит, не знает, что среди них был и ее собеседник. О чем же тогда они так мило беседуют? Макар уже собрался выскочить из дома, чтобы позвать Соню, но увидел на улице еще одного своего недавнего знакомого. Сашок, предводитель этой хулиганской шайки. Неужели и он подойдет к колодцу? Макар схватил баллончик и петарды. Применять их он пока не собирался, а так, на всякий случай, решил прихватить с собой. «Ромка!» — громко позвал Сашок. «Ты чего здесь торчишь? А кто работать будет?» Долговязый парень у колодца быстро оглянулся, что-то смущенно сказал Соне и поспешил к своему старшему дружку. Видно было, как тот что-то выговаривает ему с недовольным выражением на лице. Как только они ушли, Макар рванулся навстречу Соне. «О чем ты с ним беседовала?» — спросил он, выхватив у сестры ведро и расплескав воду. — За водой я бы и сам сходил, как будто мужчин нет в доме. — Странно, — улыбнулась Соня. — Я не думала, что в деревне есть такие воспитанные мальчишки. Помог мне воды набрать и даже хотел донести до дома, но его позвали. — Воспитанные! — воскликнул Макар. — А ты знаешь, что твой воспитанный дубинкой перед моим носом размахивал? Он же из этой банды! — Ну почему банды? Поморщилась Соня. «Правда, я не знала, что он был там, в усадьбе, но странно. Он так вежливо расспрашивал, когда и насколько мы приехали, чем занимаемся. И знаешь, как интересно его зовут? Ромео! Оказывается, его мама в молодости мечтала стать актрисой и играть в пьесах Шекспира. Вот и назвала его так. Но ребята зовут, конечно, Ромкой». «А ты будешь Джульеттой!» Сердито пробормотал Макар. «Подружись! Подружись с нашими врагами! Тогда не мы у них, а они у нас все будут узнавать. Все секреты. Когда приехали, чем занимаемся, и не получится у нас никакого расследования». «Подумаешь, имя интересное. Да у Макара у самого имя чересчур оригинальное. Кому-нибудь другому он, пожалуй, посочувствовал бы, потому что отлично знал, каково это иметь необычное имя. Каких только кличек и дурацких пословиц про телят и шишки ему не приходилось слышать свой адрес. Но сочувствовать этому долговязому не дождется». Соня, конечно, обиделась на Джульетту и даже отвернулась от брата. А Макар расстроился. Не хватало еще лишиться такой помощницы, как Соня. Но если она будет принимать всяких странных личностей за хороших людей, то какая же за ними может получиться слежка?